соответствующей ситуации со штабным аппаратом, прежде чем предпринять какие-то действия. Однако линейные руководители не обязаны на самом деле следовать рекомендациям аппарата. Высшее руководство может расширить объем полномочий аппарата, давая ему право отклонять решения линейного руководства. Целью параллельных полномочий является установление системы контроля для уравновешивания власти и предотвращения грубых ошибок. Во многих компаниях применяются параллельные полномочия для контроля финансовых расходов, для чего требуются две подписи в случае всех крупных покупок. Аппарат, обладающий функциональными полномочиями, может как предложить, так и запретить какие-то действия в области своей компетенции. По существу, линейные полномочия президента организации реализуются через аппарат, давая ему право действовать в определенных вопросах. Функциональные полномочия устраняют различия между линейными и штабными полномочиями для всех практических целей. В крупных организациях аппарат может состоять из множества людей. В таких ситуациях аппарат представляет собой подразделение с более чем одним уровнем управления. То есть сам штабной аппарат имеет линейную организацию и обычную цепь команд внутри себя. Делегирование требует эффективных коммуникаций. И подчиненные должны точно понимать, чего хочет руководитель. Делегирование связано также с мотивацией, влиянием и лидерством. Руководитель должен заставить подчиненных эффективно выполнять свои задачи. Как во всех процессах обмена информацией и оказания влияния, обе стороны имеют существенное значение для достижения успеха. Учитывая это, Уильям Ньюман перечислил ряд причин, по которым руководители могут с неохотой делегировать полномочия, а подчиненные уклоняться от дополнительной ответственности. Итак, причины нежелания руководителей делегировать полномочия. Это и заблуждение «я сделаю это лучше». Это и отсутствие способности руководить, отсутствие доверия к подчиненным, боязнь риска, отсутствие выборочного контроля для предупреждения руководства о возможной опасности. А подчиненные избегают ответственности и блокируют процесс делегирования по следующим причинам. Подчиненный может считать удобнее спросить у босса, что делать, чем самому решать проблему. Подчиненный также боится критики за совершенные ошибки. Чем больше ответственность, тем больше вероятность такой ошибки. У подчиненного отсутствует информация или ресурсы, необходимые для выполнения задания. У подчиненного также может отсутствовать уверенность в себе или недоставать положительных стимулов к дополнительной ответственности. Чтобы делегирование было действенным, необходимо соответствие между полномочиями и ответственностью. То есть руководство должно делегировать работнику полномочия, достаточные для выполнения всех задач, за которые он принял на себя ответственность. Это и называется принципом соответствия. Большая ответственность означает больше работы и больше риска для лица, принимающего ее. Расширение ответственности подчиненных должно подкрепляться системой стимулирования, которая обеспечивает им вознаграждение за принятие этого бремени. Недавние исследования выявили доказательства того, что работники имеют меньшую мотивацию к работе, если считают, что дают организации больше, чем получают от нее. Вследствие этого отсутствие положительных стимулов к принятию дополнительной ответственности может заблокировать разумные попытки распределить полномочия. Выполните практическое задание номер 2. Подумайте, насколько эффективно проходит процесс делегирования полномочий в вашей организации. Что вы можете предложить для устранения причин, блокирующих делегирование? Наша следующая тема – централизация и децентрализация. Организации, в которых руководство высшего звена оставляет за собой большую часть полномочий, необходимых для принятия важнейших решений, называются централизованными. Децентрализованные организации – это такие организации, в которых полномочия распределены по нижестоящим уровням управления. В сильно децентрализованных организациях управляющие среднего звена имеют очень большие полномочия в конкретных областях деятельности. на практике, однако, не встречается полностью централизованных или децентрализованных организаций. Такие организации представляют собой лишь предельные точки некого континуума, между которыми лежат все встречающиеся на практике типы структур. Поэтому любая организация может быть названа централизованной или децентрализованной лишь в сравнении с другими организациями или в сравнении с собой же, но в другие периоды. Понять, насколько данная организация централизована в сравнении с другими, можно, определив следующие ее характеристики. И первое из них – это количество решений, принимаемых на нижестоящих уровнях управления. Чем больше количество тех решений, которые принимают нижестоящие руководители, тем большая степень децентрализации. Вторая характеристика – это важность решений, принимаемых на нижестоящих уровнях. В децентрализованной организации руководители среднего и нижнего звена могут принимать решения, связанные с затратами значительных материальных и трудовых ресурсов или направлением деятельности организации в новое русло. Следующая характеристика – это последствия решений, принимаемых на нижестоящих уровнях. Если руководители нижнего и среднего звена могут принимать решения, затрагивающие более чем одну функцию, то организация, по-видимому, децентрализована. Следующая характеристика – количество контроля за работой подчиненных. В сильно децентрализованной организации руководство высшего звена редко проверяет повседневные решения подчиненных ему руководителей, исходя из предположения, что все эти решения правильные. Оценка действий руководства делается на основании суммарных достигнутых результатов, в особенности уровня прибыльности и роста организации. В рамках одной и той же организации одни отделы могут быть более централизованные, чем другие. Например, в сети ресторанов «Макдональдс» управляющие ресторанами имеют почти неограниченную власть принимать решения в отношении своего персонала и некоторые полномочия в выборе закупаемых продуктов. В этой фирме решение о размещении новых ресторанов и магазинов принимается в средних звеньях управления, в то время как решения, определяющие уровень цен и выпуск новых товаров, принимаются только высшим руководством. В обычных больницах административные функции имеют высокую степень централизации, но, собственно, медицинский персонал и, в первую очередь, лечащие врачи почти полностью автономны и независимы в своих действиях. Даже в большой степени децентрализованных организациях высшее руководство оставляет за собой право выносить решения по таким вопросам, как определение общих целей и задач организации, стратегическое планирование, формулирование политики фирмы в различных областях, разработка финансовой и бухгалтерской системы фирмы. Большинство корпораций имеют децентрализованную организацию. Их общая структура базируется на принципе федеральной децентрализации, при которой руководители важнейших отделений могут действовать почти полностью автономно во всем, что касается производимой ими продукции. И централизация, и децентрализация имеют свои недостатки и преимущества, соотношение которых определяется внешними и внутренними переменными. К преимуществам централизации относятся: улучшение контроля и координации специализированных независимых функций, уменьшение количества и масштабов ошибочных решений, принимаемых менее опытными руководителями, отсутствие ситуации, при которой одни отделы организации растут и развиваются за счет других отделов или организации в целом, и более экономно и легко могут использоваться опыт и знания персонала центрального административного органа. К преимуществам децентрализации относятся упрощение процесса принятия решений. Решения принимаются тем руководителем, который ближе всего стоит к возникшей проблеме и, следовательно, лучше всех ее знает. Децентрализация стимулирует инициативу и позволяет личности отождествить себя с организацией. Руководитель может испытывать такой же энтузиазм в своем подразделении, как независимый предприниматель во всем своем бизнесе. Децентрализация помогает подготовке молодого руководителя к более высоким должностям, предоставляя ему возможность принимать важные решения в самом начале его карьеры. Недостатки централизации состоят в том, что она закрывает пути получения преимуществ децентрализации и наоборот. Руководитель должен проанализировать ситуацию в организации и выбрать такой уровень принятия решений, который наилучшим образом удовлетворяет ее потребности. Необходимость проведения радикальных изменений и высокий уровень неопределенности внешней среды благоприятствуют децентрализации. Соотношение централизации и децентрализации должно быть адекватным стратегии фирмы. В период кризиса или в тех случаях, когда возникают непосредственные угрозы, властные полномочия, как правило, концентрируются в руках высших менеджеров организации. Выполните практическое задание номер 3. Оцените соотношение централизации и децентрализации в вашей компании. Какие факторы оказывают существенное влияние на этот процесс? Наша следующая тема – проектирование организационной структуры. Наилучшая структура – это та, которая наилучшим образом позволяет организации эффективно взаимодействовать с внешней средой, продуктивно и целесообразно распределять и направлять усилия своих сотрудников и таким образом удовлетворять потребности клиентов и достигать своих целей с высокой эффективностью. Проектирование должно базироваться на стратегических планах организации. Этот подход был предложен Альфредом Чандлером, который на протяжении многих лет изучал изменения организационных структур таких фирм, как General Motors и DuPont. Его знаменитый принцип гласит: «Стратегия определяет структуру». Это означает, что структура организации должна быть такой, чтобы обеспечить реализацию ее стратегии. Поскольку с течением времени стратегии меняются, то могут понадобиться соответствующие изменения и в организационных структурах. Согласно классической теории организации, структура организации должна разрабатываться сверху вниз. Вначале руководители должны осуществить разделение организации на широкие сферы, затем поставить конкретные задачи, подобно тому, как в планировании сначала формируются общие задачи, а потом составить конкретные планы. Этапы организационного проектирования. Последовательность действий будет следующая. Первое. Осуществите деление организации по горизонтали на широкие блоки, соответствующие важнейшим направлениям деятельности по реализации стратегии. Решите, какие виды деятельности должны выполняться линейными подразделениями, а какие – штабными. Установите соотношение полномочий различных должностей. При этом руководство устанавливает цепь команд, если необходимо, производит дальнейшее деление на более мелкие организационные подразделения, чтобы более эффективно использовать специализацию и избежать перегрузки руководства. Третье. Определите должностные обязанности как совокупность определенных задач и функций и поручите их выполнение конкретным лицам. В организациях, деятельность которых в значительной мере связана с технологией, руководство разрабатывает даже конкретные задачи и закрепляет их за непосредственными исполнителями, которые и несут ответственность за их удовлетворительное выполнение. Важно понять, что появившаяся в итоге разработки организационная структура – это не застывшая форма, подобная каркасу здания. Поскольку организационные структуры основываются на планах, то существенные изменения в планах могут потребовать соответствующих изменений и в структуре. И в самом деле в действующих организациях к процессу изменения организационной структуры следует относиться как к реорганизации, так как этот процесс, как и все функции организации, бесконечен. В настоящее время успешно функционирующие организации регулярно оценивают степень адекватности своих организационных структур и изменяют их так, как это требуют внешние условия. Требования внешней среды, в свою очередь, определяются в ходе планирования и контроля. Разработка менеджментом формальных правил, политики, инструкций, процедур, описаний работ, наставлений, в соответствии с которыми осуществляется управление и контроль над деятельностью сотрудников, называется формализацией. Такого рода документы дополняют организационную схему, описывая задачи, распределяя ответственность и полномочия по принятию управленческих решений. Широкое использование таких документов является неотъемлемой частью бюрократической модели управления, первой систематически разработанной модели организационной структуры, остающейся еще пока ее основной и доминирующей формой. Слово «бюрократия» обычно вызывает в памяти картины канцелярской волокиты, плохой работы, бесполезной деятельности, многочасовых ожиданий для получения справок или форм, которые давно уже отменены. Все это действительно бывает. Однако первопричиной всех этих негативных явлений является не бюрократия как таковая, а недостатки реализации правил работы и целей организации. Обычные трудности, связанные с размером организации, с поведением сотрудников, несоответствующим правилам и задачам организации. Концепция бюрократии, первоначально сформулированная в начале 1900-х годов немецким социологом Максом Вебером, по крайней мере в идеале, это одна из наиболее полезных идей в истории человечества. Теория Вебера не содержала описаний конкретных организаций. Вебер предлагал бюрократию скорее как некую нормативную модель, как идеал, к достижению которого организации должны стремиться. Это ясно из таблицы, где в сводном виде приведены характеристики системы, называемой Вебером рациональной бюрократией. Для рациональной бюрократии подходят следующие характеристики. Прежде всего, это четкое разделение труда, что приводит к появлению высококвалифицированных специалистов в каждой должности. Это иерархичность уровней управления, при котором каждый нижестоящий уровень контролируется вышестоящим и подчиняется ему. Это наличие взаимоувязанной системы обобщенных формальных правил и стандартов, обеспечивающей однородность выполнения сотрудниками своих обязанностей и скоординированность различных задач. Это дух формальной обезличенности, с которым официальные лица выполняют свои должностные обязанности. И осуществление найма на работу в строгом соответствии с техническими квалификационными требованиями, защищенность служащих от произвольных увольнений. Таким образом, бюрократическая организационная структура характеризуется высокой степенью разделения труда, развитой иерархией управления, цепью команд, наличием многочисленных правил и норм поведения персонала, подбором кадров по их деловым и профессиональным качествам. Вебер назвал такую структуру рациональной, поскольку предполагается, что решения, принятые бюрократией, имеют объективный характер. Вебер полагал, что личные прихоти собственников организации и ее сотрудников не должны входить в противоречие с целями организации. Эти идеи абсолютно не совпадали с практикой работы большинства организаций до 1900 года. Бюрократию часто называют также классической или традиционной организационной структурой. Большинство современных организаций представляют собой варианты бюрократии. Объективность принимаемых решений позволяет бюрократии адаптироваться к происходящим изменениям. Продвижение сотрудников на основе их компетентности позволяет обеспечить постоянный приток высококвалифицированных и талантливых технических специалистов и административных работников. Однако бюрократия часто подвергалась существенной критике. Трудности, возникающие в бюрократических структурах, связаны с преувеличением значимости стандартизованных правил и процедур, тех норм, которые обеспечивают надлежащее выполнение сотрудниками своих задач. Организация при этом утрачивает гибкость поведения. Департаментализация означает процесс деления организации на отдельные блоки, которые могут называться отделами, отделениями или секторами. Функциональная департаментализация – это процесс деления организации на отдельные элементы, каждый из которых имеет свою четко определенную конкретную задачу и обязанности. В принципе, создание функциональной структуры сводится к группировке персонала по тем широким задачам, которые они выполняют. В компаниях обрабатывающей промышленности это разделение по технологиям массового производства. Традиционные функциональные блоки компании – это отделы производства, маркетинга и финансов. В организациях, не связанных с бизнесом, названия функциональных отделов могут быть самыми разнообразными. В армии, например, есть пехотные, артиллерийские, бронетанковые подразделения. В больницах есть административные и лечебные отделы. Если размер всей организации или данного отдела велик, то основные функциональные отделы можно в свою очередь подразделить на более мелкие функциональные подразделения. На следующем слайде показана структура организации, функциональные отделы которой разбиты на вторичные подразделения. Функциональная структура стимулирует деловую и профессиональную специализацию, уменьшает дублирование усилий и потребление материальных ресурсов, улучшает координацию в функциональных областях. Хорошо знакомым примером региональных организационных структур могут служить сбытовые организации крупных фирм. Примером использования региональной структуры в некоммерческой организации может служить МИД России. Оно ведает посольствами и консульствами России во всем мире. Многие другие правительственные учреждения, а в особенности такие, как налоговая служба, которые постоянно имеют дело со своими клиентами, также применяют региональную структуру. Относительные преимущества и недостатки региональных организационных структур аналогичны тем, которые присущи структурам, ориентированным на продукты и потребителей. Различные типы дивизиональной структуры имеют одни и те же преимущества и недостатки потому, что имеют одну и ту же цель – обеспечить более эффективную реакцию организации на тот или иной фактор окружающей среды. Продуктовая структура позволяет легко справляться с разработкой новых видов продукции, исходя из соображений конкуренции, совершенствования технологии или удовлетворения потребностей покупателей. Региональная структура позволяет организации более эффективно учитывать местное законодательство, социально-экономическую систему и рынки по мере географического расширения ее рыночных зон. Что касается